Глава 14. Лигея, Аскания, Великое кладбище. 1039 год от Великого разлома. 14-й день 3-го весеннего месяца. Сознание прояснилось, и он понял, что лежит на какой-то материи. Дышится легко и почти ничего не болит. Но ощущения странные. Тело словно бы затекло. Интересно, сколько он так пролежал? С этой мыслью Алис открыл глаза и увидел сову. Гуша сидела у него на животе и, склонив голову на бок, глядела в глаза. Увидев, что ее смотрящий очнулся, сова возмущенно фыркнула, взмахнула крыльями и переступила с лапы на лапу. «Ну, не ругайся!» Алис улыбнулся, взял подругу и, приняв сидячее положение, усадил ее себе на плечо. «Сейчас я тебя покормлю. Дай только немного приду в себя». Произнеся это, он вдруг понял, откуда взялись эти странные ощущения и что конкретно забрала в качестве жертвы богиня. Исчезла сила, которую он получил в момент инициации. Не вся, но большая ее часть. Сохранилось только несколько заклинаний, и до мастера ему теперь как до Илума. Впрочем, то, что у него есть сейчас, в разы больше того, что было месяц назад. Запас эфира увеличился. Он сейчас способен вести 3-4 неживых и одного голема одновременно. Но самое главное то, что он остался в живых. Счастливо улыбнувшись, Алис погладил сову и посмотрел на дверь, из-за которой доносились знакомые голоса. Ребята, похоже, принесли его в храм и положили в одном из хозяйственных помещений. Судя по падающему из-за двери свету, на дворе раннее утро. Получается, он пролежал вечер и ночь? Впрочем, не все ли равно? Алис уже собирался вставать, когда донесшийся из-за спины звук заставил его вздрогнуть. Парень резко обернулся и замер, не в силах произнести ни единого слова. Возле торцевой стены с едва различимым изображением крылатого змея, между двух полуобвалившихся статуй из белого камня, на полу лежал огромный белый медведь. Вернее, медведица. Неживая, с белоснежным густым мехом и огромной лобастой головой. Такие чудовища водились на Илуме, и сюда не перенеслось ни одно. Ей просто неоткуда было тут взяться. Но парня поразило не это. Медведица воспринималась как мора. У этого зверя была душа его погибшей собаки. Сразу он ее не почувствовал, поскольку не прикасался к эфиру. Но сейчас... И ему же это не снится. Богиня, очевидно, почувствовала, что он расстроился, и вручила эту красавицу. Чудовище, способное ударом лапы убить взрослого люторога. Чувство его привела сова, издевательски расхохотавшись. Гуша клюнула своего смотрящего в ухо и, хлопнув крыльями, улетела на улицу. Алис проводил сову рассеянным взглядом, поднялся на ноги, подошел к медведице и, севшим от волнения, голосом прошептал. «Привет, Мора! Ты прости, что я оставил тебя там, в ущелье!» Услышав звук его голоса, медведица открыла глаза и посмотрела на своего хозяина. Она почти не отличалась от живой. Не дышала, да, и таких глаз у обычного зверя быть просто не может. Но это же мелочи. Главное, что она узнала его и обрадовалась. Нет, понятно, что радостью эту реакцию назвать нельзя. Големы радоваться не способны. Но она помнит его и удовлетворена тем, что он рядом. Мысленно послав медведице волну тепла, Алис обнял морду зверя и счастливо улыбнулся. Да, эмоций у призванных существ намного меньше, чем у живых, но они все-таки есть. Голем воспринимает мир так же, как и зверь, в тело которого призвана душа. И его мора по поведению не будет отличаться от белой медведицы. Умный, прирученный и всегда сытый, поскольку кормом для таких существ является разлитый в мире эфир, который они получают через хозяев. Простояв так четверть минуты, Алис отстранился, отпустил медведицу погулять, и в этот момент в помещение заглянула Дана. Заметив, что он уже на ногах, девушка обернулась и обрадованно прокричала себе за спину. «Очнулся наш герой! Стоит, улыбается!» «Живой, но какой-то пришибленный. Видно, по голове вчера все-таки прилетело». В этот момент Алис окончательно вернулся в реальность, и радость тут же прошла. Вспомнился пережитый кошмар и убитая, и то, что река тяжело ранена. «Все живы», — без труда прочитав его мысли, пояснила зашедшая в комнату Айка. «Пойдем, мы тебя покормим и... это...» Отмеченная с сомнением посмотрела на медведицу. «Для нее у нас еды нет». Даже если все сожрет и нас заодно, то вряд ли наестся. Они ж люторогов жрут, а мы маленькие. «Она не голодна», — сдержав улыбку, успокоил девушку Алис. Пойдемте, расскажите мне, что тут случилось, пока я валялся». «Нет». Айка покачала головой и, не отрывая взгляда от медведицы, добавила. «Сначала ты расскажи, а то мы по незнанию можем что-нибудь важное пропустить. Тут же столько всего случилось. Я за всю жизнь столько жути не видела». «Хорошо, давай так и поступим». Алис следом за ребятами вышел на улицу, огляделся и восхищенно выдохнул. Кладбище изменилось. Сейчас оно напоминало укрепленное поселение неживых. У него просто не было слов для того, чтобы правильно описать произошедшие здесь изменения. Сила ушла вместе со знанием, но того, что осталось, хватило, чтобы понять, что вся окрестная территория уже охраняется стражами. Всего полсотни или чуть больше защитников, не уступающих по силе тому рыцарю, что едва его не убил. Помимо этого, Алис чувствовал потоки силы, которые расходились от храма в разные стороны и пересекались между собой, похожие на огромную крупноячеистую паутину. А еще тут ощущалось присутствие какого-то очень сильного существа. Не богини, нет, но того, кто стоит с нею рядом. Артефакт жизни лежал на той же могиле. За ним нужно будет сходить, но это не к спеху. Сейчас артефакт безвреден, и его никто, кроме него, не сможет забрать. Ребята расположились на улице возле большого пролома в стене. Здесь, на кладбище, очень тепло, если сравнивать с Акаремом. Снега нет, земля лишь немного промерзла, погода прекрасная, и крыша над головой не нужна. Поздоровавшись с Эдом и Нелой, Алис посмотрел на реку, которая по-прежнему была без сознания, тяжело вздохнул и нахмурился. «Все с ней в порядке», — заметив его взгляд, с улыбкой произнес Эд. «Твой приятель срастил все поврежденные ткани, и к вечеру она уже сможет ходить. Я просто дал ей настой сонного корня. Во сне оно заживает быстрее». «Она уже приходила в себя?» Алис облегченно выдохнул и уселся на одно из лежащих на земле бревен. Айка с Данной сели напротив, вышедшая из храма медведица шумно улеглась у него за спиной. «Да, приходила». Эд кивнул и с опаской посмотрел на огромного зверя. «Спрашивала про тебя. Мы рассказали». «И? Что?» — осторожно уточнил он. «Что она сказала?» «Сказала, чтобы мы с Неллой и Данкой к тебе сегодня не приближались». Усмехнувшись, ответила за Эда отмеченная. «Сегодня Шкира воительница, вот и...» «А серьезно?» «А серьезно, сам у нее и спросишь». Отрезала девушка и протянула ему сверток с едой. «На вот, ешь и рассказывай». «Хорошо, но сначала скажите». Алис забрал протянутый сверток и посмотрел на спящую разведчицу. «Почему вы меня не положили тут? Зачем унесли в храм?» «Потому что это не мы тебя туда унесли, а она». Кивнув на медведицу, пояснила отмеченная. «Когда ты что-то там сотворил, кладбище затянуло туманом. Потом он схлынул, и пришла она. А ты в зубах у нее, как новорожденный медвежонок. Мы думали, она тебя жрать собирается». Продолжила за подругу Дана. «Но у нее на голове сидела сова». «Занесла она тебя под крышу, а потом вернулась и рыкнула», — с улыбкой пояснил Эд. «Я догадался, что она зовет, и пошел следом. Осмотрел тебя, переложил на ветошь, но выносить не решился. Она стояла рядом и смотрела. Ну, я и подумал, ну его от греха». «Это Мора», — указав на зверя, с улыбкой пояснил Алис. «Не сама она, а та душа, что пришла в тело мертвой собаки. Госпожа мне ее вернула». «Мы что-то такое и подумали». Айка нетерпеливо нахмурилась. «Давай уже ешь, рассказывай. Хватит нас мучить». «Да, конечно». Алис достал из свертка лепешку, откусил кусок, прожевал и, глядя на отмеченную, произнес. «Все это началось месяц назад». Рассказывать пришлось с самого начала и обо всем. Его испытания и встреча с Алатой, поездка на остров, бой в Акареме и очищение кладбища выглядели звеньями одной цепочки событий. Не просто ведь так хозяйка удачи предстала безликой. Он ведь мог уйти еще тогда, но остался и ни разу об этом не пожалел. Да, пережить и потерять пришлось немало, но они вшестером все-таки выжили. Легейцы все равно бы напали. Только сейчас, сидя на бревне и рассказывая, Алис почувствовал, что его наконец отпускает. Это чудовищное напряжение последнего месяца, ожидание войны и непонимание, чем оно все закончится. Сейчас не так. Война началась, полсотни соплеменников отправились в крепость, но Аскания устояла. Легейцы не смогут захватить Латоку. Им просто не хватит на это сил. Ведь не нужно быть Кейром, чтобы почувствовать 48 свежих покойников. Сотня волчьих всадников разгромлена поднявшимися из могил неживыми. Князь Райдас убит, и захватчики, скорее всего, уберутся обратно в Лигею. В Академии на побережье никто не останется. Они ведь не знают, как поведут себя мертвые. Подмороженное мясо было безумно вкусным. Лепешки мягкими, и у ребят даже нашлась склянка с желтой приправой. Алис ел, рассказывал и испытывал ни с чем не сравнимое облегчение. Да, пока непонятно, что ждет их всех впереди, но думать об этом сейчас не хотелось. Все равно ведь случится то, что случится. Думай, не думай, оно тебе не поможет. Никто ведь не знает, куда приведет портал. «Госпожа сказала, чтобы я уходил и уносил с собой артефакт», — произнес он в конце своего рассказа. «Так что мне в любом случае придется идти в этот портал, а вы...» «Думаю, лигейцы уйдут, и путь в Латоку будет свободен». «То есть ты нас спас, а мы должны тебя бросить? Так понимать эти твои слова?» Айка усмехнулась и посмотрела ему в глаза. «Но...» Алис смутился и опустил взгляд. «Зачем оно вам?» «Хотя бы за тем, что это нужно тебе». Айка легко пожала плечами. «Но этот переход...» Парень с сомнением оглядел серьезные лица соплеменников. «Я не знаю, насколько он безопасен. Вам-то зачем рисковать?» «Нет, он был бы счастлив, если бы они все вместе пошли в портал. Но не сказать это было неправильно. Да, ему очень не хотелось бы оставлять здесь реку и остальных. Но жизни соплеменников — это же самая высшая ценность». «А никакого риска нет», — глядя ему в глаза, спокойно заявил Эд. «Тебя же туда богиня отправила. Зачем бы ей нужна твоя смерть?» «И мы тоже благодарны госпоже Ильсане за участие в нашей судьбе», включилась в разговор Дана. «И поможем тебе выполнить ее поручение. Ты же не выбросишь артефакт сразу после выхода из портала. Его нужно куда-нибудь отнести или кому-то отдать. Тому, кто правильно им распорядится. Ну а с этой твоей новой зверушкой...» Кивнув на медведицу, с улыбкой произнесла Нелла. «Рядом с ней нам будет спокойнее, чем за стенами Латоки. Никогда не думала, что буду настолько благодарна пришедшим из-за черты. Но если бы не они, мы бы тут сейчас не сидели. Это было страшно». Снова заговорила отмеченная. «Тот неживой, что стоял на пути лигейцев, вскинул меч, и от него во все стороны хлынул непроглядный туман. Всадники въехали в это облако, и оттуда послышались звуки тяжелых ударов. Через какое-то время туман исчез, явив 2 или даже 3 сотни мертвых копейщиков в тяжелой броне со щитами и гнилыми рваными флагами, умелые и быстрые, как бесы». «У лигейцев не было шансов», воспользовавшись небольшой паузой, со вздохом пояснил Эд. «Собак жалко. Они же не убирают хозяев». «Самые умные погнали псов назад с кладбища, и их никто не преследовал», продолжил рассказ Айка. «Неживые добили раненых, и их толпу снова затянул туман. Но в этот раз он растекся по всему кладбищу. Те 2 мертвых, что несли реку и Неллу, куда-то ушли, а потом пришла твоя Мора». Отмеченная кивнула на медведицу, которая лежала с открытыми глазами и спокойно смотрела на рассказчицу. «Эд сказал, что с тобой все в порядке. Мы слегка успокоились, а потом появился он». Айка указала на статую старика, которая возвышалась над остальными. «Представился Кромом, вылечил девчонок и сказал, что мы должны покинуть кладбище до захода солнца. Еще сказал, что язык лежит на той же могиле, и тебя там кто-то ждет». «Язык?» Алис поморщился и посмотрел на Эда. «Это он языком назвал артефакт?» «Не знаю, но скорее всего». Лекарь пожал плечами. «Думаю, там, на могиле, тебе все расскажут». «Ну, тогда я схожу?» Алис оглядел лица ребят. «Заберу артефакт и узнаю». «Конечно, иди». Айка улыбнулась и забрала у него остатки еды. «Мы тебя тут подождем». Поблагодарив отмеченную за угощение, Алис встал с бревна и пошел в обход святилища на северо-запад. Можно было пройти через храм, но он решил прогуляться. Мора поднялась и направилась следом. Медведицу оставлять не было смысла. Ребятам ничего угрожать тут не может. С ними же разговаривал Кром, один из 4 акалитов прекрасной богини. Со стороны они представляли интересное зрелище. Молодой парень в кирасе и идущие с ним рядом чудовище. Морда медведицы покачивалась на уровне его головы, а весила она не меньше 1,5 тонн. Гуша все еще где-то летала, и Алис ее не тревожил. Совы очень умные и любознательные птицы, а его пернатая подруга еще и находится под влиянием 2 печатей. Ей на этом кладбище все интересно. Она видит и чувствует то же, что и он сам. При этом неживые принимают сову за свою. Не просто же так она каталась на голове у медведицы. Настроение у Алиса было превосходное. Река жива и здорова, в портал они пойдут вместе, а еще у него есть сова и медведица. Ну а что еще нужно для полного счастья? Обойдя храм, он нашел взглядом могилу и улыбнулся, заметив там двоих неживых. Кейр и Страж, имени которого Алис не знал, стояли и, не отрываясь, смотрели в его сторону. При этом мертвый воин внешне не изменился, а вот мастер смерти уже где-то успел раздобыть одежду и тело. В тот первый раз Алис не особо его разглядел, но сейчас, что называется, проникся. Кейр выглядел величественно и жутко. Нет, ну а как еще может выглядеть высохший труп, обряженный в черную рунную мантию? Ростом не ниже 4 локтей. Череп обтянут желтой пергаментной кожей. Голову венчает костяная корона. Глаза горят, в руках кривой посох с навершием в виде птичьего черепа. Такого встретишь ночью на кладбище, и потом тебя можно будет легко найти по характерному следу и запаху. Только вот Алис при взгляде на это чудовище не испытывал ничего, кроме тепла и признательности. Кейр — друг, и это непреложная истина. Да, наверное, передав Алису силу, он действовал и в своих интересах. Но это ничего не меняло. Словами такое описать сложно. Он отдал всего себя, и какая-то часть Алиса была мастером Кейром. Богиня забрала ее и вернула хозяину. Лучшего исхода придумать было бы сложно. При этом наложенное на стража заклятие перешло вместе с силой к мастеру смерти. Только сейчас рыцарь был свободен. Кейр решил его не держать? Скорее всего. Но какая-то связь между ними все же осталась. «Приветствую тебя, мастер!» Остановившись в 5 шагах от края могилы, Алис коснулся груди кулаком и низко склонил голову. «Спасибо тебе за все!» «И тебе спасибо, парень!» Знакомый голос прозвучал у него в голове. «Я рад, что тебе удалось выжить и помочь госпоже. Давай поговорим сначала о деле, а потом я отвечу на все вопросы». Дождавшись утвердительного кивка, мастер указал настоящего чуть позади него стража и также мысленно произнес: «Вы уже знакомы, но не представлены. Это лорд Шайрзу Корри. Нас с ним Кром Мудрый оставил присматривать за храмом и кладбищем. Я Алис». Парень кивнул в ответ на приветствие рыцаря и вдруг почувствовал всю нереальность происходящего. Утром на кладбище, неподалеку от храма смерти, стоит рядом с 2 неживыми. При этом не орет, не готовится умирать, а улыбается им, как старым знакомым. 2 высохших трупа в одежде, с обтянутыми кожей черепами и горящими взглядами. За спиной стоит чудовище и еще сова, да. А ведь какой-то месяц назад собирал водоросли и раскладывал их для просушки. Мечтал стать воином сотни. В себя Алиса, как всегда, привела Гуша. Очевидно, почувствовав, что смотрящий в который раз уже сходит с ума, сова упала ему на плечо, клюнула в ухо и осуждающе зашипела на неживых. Парень погладил подругу и, улыбнувшись, вопросительно посмотрел на мастера смерти. «Я чем-то могу вам помочь?» «Возможно». Кейр едва заметно кивнул. «Но сначала послушай. Ты заслужил это знать». Мастер кивнул на рыцаря и пояснил. «Шайр тоже был пленником кольца. 23 оборота назад сюда, на кладбище, проник лазутчик Иблида. Пройдя сквозь защиту, он подчинил себе душу Шайра. Затем создал воплощение и заставил возложить на алтарь жизнь. Этот демон был настоящим мастером. Он блокировал кладбище, создал кучу обманок, и у него почти получилось сбежать. Только случилось так, что его действия послужили причиной катаклизма. Пласты реальности сдвинулись, и на эту землю пришел лютый мороз. То есть мы все здесь оказались из-за урода, который решил навредить госпоже?» «Не совсем так». Кейр покачал головой. «Случившееся здесь было лишь звеном в цепи событий. То есть оно послужило лишь одной из причин». «Но зачем?» Алис непонимающе нахмурился. «Зачем Иблиду понадобилось вредить госпоже?» «Изменение привычного течения вещей на одном из великих кладбищ смешало события, происходящие в череде перерождений, и великий черный монолит стал притягивать больше душ, чем это было ранее». Видя непонимание на лице собеседника, мастер на мгновение задумался и пояснил. «Если говорить просто, Лжепророк забирал себе часть потенциальных врагов. Те, кто впоследствии мог встать под знамена семи элементов, пополняли его легионы. Госпожа ничем не могла помешать. Остановить жизнь был способен только живой. «И? Что?» С трудом уложив сказанное в голове, Алис поморщился и непонимающе посмотрел на своего собеседника. «Все же уже закончилось? Кладбище вернулось в свое обычное состояние?» «Да, конечно», — Кейр покивал. «Но нам не хотелось бы повторения. Мы ведь так и не поняли, как демон смог незамеченным пронести сюда артефакт. Лазутчик погиб после того, как кладбище было осквернено. И найти его душу сейчас не сможет даже сама госпожа. А нам очень бы хотелось с этим демоном пообщаться». «Это ведь ты нашел его труп?» Шагнув вперед, произнес Шайер и без особой надежды в голосе поинтересовался. «Возможно, там были какие-то предметы, кроме кольца, одежды и денег. Что-нибудь личное? Нам бы очень оно пригодилось». Услышав вопрос, Алис на мгновение задумался. Затем достал кошель и вытащил из него пряжку, которую так и не подарил тогда Дайне. «Вот, возьми. Это было среди вещей». Он протянул пряжку мертвому рыцарю. «Я начистил ее. Хотел подарить своей девушке, но не сложилось». Шайер забрал пряжку, поднес ее ко лбу и, простояв так десяток ударов сердца, кивнул. «Да, это оно», — сухо констатировал он. «Ты можешь ее нам отдать?» «Да, конечно», — Алис улыбнулся и погладил успокоившуюся сову. «Забирайте, я найду ей замену». «А кто твоя девушка?» — передав пряжку Кейру, уточнил рыцарь. «Чем она занимается?» «Она у меня воин, разведчица, как и я». «Тогда ничего искать не придется». Шайер отстегнул с пояса ножны с кинжалом и протянул их Алису. «Вот, возьми. Это должно ей понравиться». Парень забрал у лорда кинжал, осмотрел его и... забыл, как дышать. Он был прекрасен. Чуть меньше локтя длиной, обоюдоострый, с небольшой изогнутой гардой, шершавой рукоятью и фигурным навершием. Непонятно, сколько оборотов повидал этот кинжал, но на его клинке не было ни сколов, ни следов ржавчины. Алис не очень хорошо разбирался в оружии, но даже он понимал, что этот нож стоит намного дороже его кирасы. «Спасибо», — подняв взгляд на рыцаря, с улыбкой произнес он. «Тебе спасибо, мастер». Шайер коснулся груди кулаком и исчез так же, как когда-то Алата. «Уже не мастер», — с грустью произнес Алис, и, пройдя вперед, подобрал с земли артефакт жизни. «Это временно», — тут же произнес Кейр, и в его голосе послышались нотки иронии. «Госпожа забрала силу, но оставила потенциал. Неужели ты думаешь, что бессмертный боевой голем мог бы появиться у простого отмеченного?» До Алиса не сразу дошел смысл произнесенных мастером слов. Но когда это наконец случилось... «Бессмертный!» Ошарашенно выдохнул он и перевел взгляд на медведицу, которая стояла как статуя и молча смотрела на могильный алтарь. «Но я же и подумать не мог!» Это было нереально и невероятно. Бессмертные големы, по сути, являются самыми сильными из призванных существ. Погибнув, они всегда возвращаются к хозяину. Мора теперь будет с ним целую вечность. Она найдет его в любом из перерождений, и он ее обязательно вспомнит. «Вот именно что не мог», — с той же иронией произнес Кейр. «Ты только представь, каково мне было смотреть на то, как ты бездарно распоряжаешься силой. Те всадники на собаках должны были погибнуть еще в ущелье». «Но...» Алис сунул артефакт себе за ремень и виновато развел руками. «Меня же никто не учил». «Вот именно. Сила должна приходить с умениями». Кейр обвел взглядом кладбище и, посмотрев на Алиса, предложил. «Возвращайся, когда закончишь свои дела. Я тебя всему научу». «Да, мастер, спасибо!» Алис кивнул. «Я обязательно вас найду. Только ответьте на последний вопрос». Он коснулся рукой артефакта. «Почему Кром Мудрый назвал его языком?» «Потому что это язык», — спокойно пояснил Кейр. «Так называется подвижная металлическая конструкция внутри колокола, которая ударяет по его сторонам при раскачивании. Больше я ничего не могу сказать. Все, ученик, прощай». Произнеся это, Кейр исчез, и Алис остался один с совой и медведицей. «До свидания», — — произнес он в пустоту, затем повесил кинжал на ремень и, глядя в сторону гор, задумчиво почесал правую щеку. «Колокол, да». Алис слабо представляла, как он выглядит, но часто слышал это слово от кровного брата. Мать попросила Рональда найти колокол, который остался в исчезнувшем Кинае. Возможно, этот язык как раз от него? А что, если там, за порталом, он встретит кровного брата? А тому как раз пригодится этот язык. Ну, случаются же чудеса. Широко улыбнувшись, Алис погладил сову, обнял морду медведицы и, поправив на поясе ножны с кинжалом, направился к храму. Пока он ходил на могилу, река проснулась. Девушка сидела возле стены и, прислонившись к камню спиной, перебирала наконечники от своих стрел. Бледное лицо, синяки под глазами. Она, очевидно, еще не до конца пришла в себя после ранения, и при виде подруги у Алиса болезненно сжалось сердце. А еще ему стало не по себе, и он решил, что ничего сейчас говорить ей не будет. Она же только очнулась, и, наверное, чувствует себя обязанной ему за спасение. Но это нечестно. Река должна принять решение независимо от того, что случилось в последние сутки. Кивнув сидящим на камнях ребятам, Алис остановился в 10 шагах от девушки, не решаясь к ней подойти. И в этот момент у него на плече радостно заорала сова. Пернатая предательница шумно взмахнула крыльями и, расхохотавшись, улетела на кладбище. Река вздрогнула, улыбнулась и посмотрела на Алиса. «Привет!» — севшим от волнения голосом произнес он. «Я очень рад, что ты жива и в сознании». «Здравствуй». Река одним движением поднялась на ноги, приблизилась, закинула руки ему на плечи и прошептала. «Ты же что-то хотел мне сказать?» «Я... да, хотел». Ошалев от происходящего, Алис вдохнул, выдохнул и понял, что все заготовленные речи выветрились из его головы. «Вот будь ты не такой стеснительный, то точно бы мне не достался». Девушка хмыкнула, поцеловала Алиса в губы и, отстранившись, протянула раскрытую ладонь. «Ладно, давай уже эту пряжку». «А там мне...» Алис потряс головой и, придя наконец в себя, радостно улыбнулся. «Там не пряжка!» Быстро сняв с пояса ножны, он протянул их девушке и торжественно произнес: «Я хочу, чтобы ты стала моей женой!» Река посмотрела на протянутый подарок, и брови ее удивленно взлетели. «Ого!» Потрясенно прошептала она. «Ты там опять кого-то убил?» «Не!» Алис с улыбкой покачал головой. «Знакомый один поменял на пряжку. Сказал, что кинжал тебе больше понравится». «Хорошие у тебя знакомые». Река улыбнулась, забрала подарок и подняла на Алиса взгляд. «Я согласна». «Эй, вы там долго еще будете объясняться? Можно уже шевелиться?» Ехидный голос отмеченный сбросил всю торжественность момента. Айка подошла, хмыкнула и, глядя на реку, добавила. «Долго же ты, подруга, ломалась. За такой нож я бы за кого хочешь замуж пошла. Ну вот, иди за кого хочешь». Река улыбнулась и, шагнув вперед, взяла смущенного Алиса за руку. «Этот уже занят, и кинжалов у него больше нет. Поздравляю». Айка тепло улыбнулась и, хлопнув Алиса по плечу, сделала приглашающий жест. «Раз вы уже все, то пойдем поговорим о предстоящем походе.